Наконец он сел и сказал: «Полагаю, ты вряд ли захочешь остаться без имени?» «Конечно, не захочу», — насторожилась Алиса. «А я бы еще подумал», — как ни в чем не бывало, продолжал комарище. «Представь себе, что ты от него сумела избавиться и вернулась домой. Как бы тебе удобно было? Скажем, гувернантка захотела бы позвать тебя на урок и не смогла бы. Раз тебя никак не зовут, значит, не зовут и все. А ты пропускаешь урок». «Наверняка ничего из этого не выйдет», — сказала Алиса. «Из-за этого гувернантка урок не отменит. А если не сможет вспомнить, как меня зовут, она обратится ко мне на «вы», как прислуга». «Пусть она обращается на «вы», а ты не обращай на это «вы» внимания. И не иди на урок. Вот был бы фокус, ты бы всех поразила». «Почему тебе так хочется, чтобы я это сделала?» — спросила Алиса. «Ведь это очень плохой фокус». Комарище глубоко вздохнул, и по его щекам прокатились две большущие слезы. «Что толку стремиться всех поражать?» — сказала Алиса. «Если тебе же самому от этого может не поздоровиться». Комарище печально вздохнул еще раз и, наверное, этим вздохом сам себя сдул, потому что, когда Алиса подняла взгляд, на веточке никогошеньки не было. Тогда Алиса, озябшая от долгого сидения, встала и пошла. Скоро она вышла на поляну. За поляной лес был гораздо темней, и Алисе даже чуточку стало страшно туда идти. Но, подумав, она пришла к заключению, что все равно ни за что не пойдет назад, а другого пути в восьмую клетку не было. «Должно быть, это тот самый безымянный лес, где отбирают имена и названия», — задумчиво сказала она себе. «Интересно, вот я пойду через него, а куда на это время денется мое имя? И отдадут ли его при выходе? Вдруг отдадут не мое, а какое-нибудь другое, да еще и некрасивое, а я захочу свое. Вот будет смеху, когда придется искать, кому же его отдали. Будут давать объявления, как о пропавшей собаке. Отзывается на кличку Рекс, на шее металлический ошейник. Воображаю, надо будет каждого встречного окликать: «Алиса!» Пока кто-нибудь не откликнется. Только если он хитрый, он не откликнется и все». Предаваясь столь глубокомысленным рассуждениям, Алиса подошла к лесу. Он казался тенистым и прохладным. «Ну что ж, во всяком случае приятно», — сказала она, входя под сень деревьев. «После такой жарищи попасть в что же?» Но припомнить нужного слова Алиса не могла и была этим весьма обескуражена. «Я хотела сказать под такое, ну, это самое». И Алиса прикоснулась рукой к дереву. «Как же оно? Можно подумать, что у него нет названия». «Да, так оно и есть». С минуту она молча соображала, а затем продолжила: «Значит, это все-таки произошло. А кто же теперь я? Я сейчас вспомню. Я должна вспомнить». Но решимость ей не помогла. Сколько она не ломала голову. «Л.С.» Там было «Л.С.» Вот все, что она могла сказать. И тут же увидела лань.